Возле входа в супермаркет действительно было небольшое и довольно уютное кафе. Надежда Николаевна устроилась за угловым столиком. Лиза села напротив нее. Тут же к ним подошла официантка, положила на столик меню. Меню было особенно коварное. В нем были не только названия пирожных, но и их изображения, причем выглядели они ужасно соблазнительно. Надежда вспомнила очень нехорошую цифру, которую утром показали весы. «Вот они, десертик-то!» и тяжело вздохнула. Однако на какие-то только жертвы не пойдешь ради дела. «Мне вот это», — проговорила она, показав на безобидное с виду пирожное, что-то вроде сухой песочной полоски. «Ну, еще вот это. А ты что будешь?» «Вот. Вот. И еще вот это можно?» Лиза просительно заглянула в глаза Надежде Николаевне. «Можно». Та пренебрежительно махнула рукой. «Один раз живем. Нельзя же себе во всем отказывать. Постоянный стресс гораздо вреднее для молодого растущего организма, чем несколько лишних калорий или килокалорий». «Вот бы вам с моей матерью поговорить», — вздохнула Лиза. «Она все время только изудит. Это нельзя, то нельзя. Ее бы воля, она бы меня вообще голодом заморила». «Ну, наверное, она тебе добра хочет», — проговорила Надежда, осознав, что ведет себя непедагогично. «Может, и хочет. Только мне от этого одни неприятности. Лучше бы она меня в покое оставила. Себя в пример ставит. А сама тущая, как жерть, и злая, как ведьма. Не хочу быть на нее похожей». В это время официантка принесла тарелку с заказанными пирожными. Глаза девочки загорелись, и она торопливо переложила к себе большой Наполеон. «А как Лена? Как твоя тетя?» Надежда решила начать допрос. «В самом деле не пирожные же трескать она сюда пришла, не килограммы лишние набирать». «Лена, Ленка, она человек», — проговорила Лиза с набитым ртом. «С ней всегда договориться можно. Но моя мать, она ее гнобит и гнобит, буквально проходу не дает. Хочет из квартиры выжить. Сейчас, когда Ленка ночевать не приходит, мать такая довольная, как будто миллион в лотерее выиграла. Хоть бы, говорит, она вообще пропала. Меньше народу, говорит, больше кислороду». «А что?» — вцепилась в девочку Надежда. «Лена уже несколько дней не приходит ночевать». «Ну да, с субботы, как ушла тогда на свидание с тем придурком, так и не вернулась. Наверное, у него живет. Ну, это и правильно. Чего ей у нас жить, только с матерью собачиться?» «С придурком?» — ухватилась Надежда за ее слова. «С каким это придурком? А я знаю. Нашла какого-то козла, познакомилась с ним в интернете». Лиза доела Наполеон и собирала теперь последние крошки с тарелки. «А почему ты считаешь, что он придурок?» Надежда отставила свое пирожное, у нее пропал аппетит. Лиза не успела ответить, зазвонил ее розовый телефон. «Да, мам», — проговорила девочка, опасливо поднеся трубку к уху, как гранату с выдернутой чекой. «Ну да, я в очереди стою, ну да, мам». «Большая очередь, очень большая, ну да? Так ты же меня сама сметаны послал, конечно, ну да? Как только, так сразу». Она убрала телефон, заметно повеселела и повернулась к Надежде. «Тебя, говорит, только за смертью посылать. А можно мне еще вот это пирожное с грибочком?» «Можно». Милостиво согласилась Надежда. «Так почему ты считаешь, что тот человек — придурок и козел?» «Какой человек?» «Ну, тот, с которым Лена познакомилась в интернете». «Ах, этот! Да кто же он, как не придурок? Разве нормальный человек возьмет себе такой ник Супермен?» «Ник?» — переспросила Надежда, но вспомнила, что ник — это имя, которые люди берут для общения в интернете. Лиза, к счастью, не заметила ее недоумения. «Ах, Ник! И кто он, как не придурок?» продолжала девочка, одновременно откусывая от следующего пирожного. «Если телек смотрит, он Ленке про какое-то ток-шоу заливал, который смотрит. Нормальные люди сейчас телек не смотрят, только сеть. И то не всякую. И музыку он какую-то отстойную любит. А откуда ты знаешь, что он смотрит и слушает?» заинтересовалась Надежда. «Так он же про все это Ленке пишет. Еще про то, какой он весь из себя крутой, и как его на работе ценят, начальство и все остальные, и как круто он в Египте отдыхал, по пустыне на джипе гонял, на верблюде катался». Надежда Николаевна сделала стойку, как учуявшая свежий след охотничья собака. «Отдых в Египте. Похвальба отношениям начальства». Она вспомнила громогласного, болтливого типа в ресторане. «Да, точно это он. Тот самый Супермен, с которым переписывалась Лена. Надо же, какой ник себе выбрал. Но сразу было видно, что умом не блещет». «Постой», — спохватилась она. «Но он же пишет про это Лене. Откуда же ты все это знаешь? Ты что, тайком читаешь Ленину электронную почту?» «Ну почему тайком?» Лиза ничуть не смутилась. «Ленка меня сама попросила проверить ее почтовую программу. У нее там что-то глючило. Ну вот я и прочитала. Случайно». «Случайно?» — переспросила Надежда, но тут же спохватилась. «Ладно, что я тебя воспитываю? Я тебе не мать». «Так, значит, ты говоришь, что она в субботу ушла на свидание с тем человеком, с Суперменом, и с тех пор больше не появлялась?» «Не-а», — Лиза помотала головой. «Как в субботу ушла, так больше ни слуху, ни духу. Я и звонила, как телефон тоже не отвечает. Мать так обрадовалась, решила, что Лена себе кого-то нашла и, наконец, едет от нас. Я тоже так думала, пока с вами не встретилась. Но вы говорите, что на работу она тоже с тех пор не ходит. Вчера звонила баба какая-то с работы. На мать нарвалась, они поругались. Мать тогда и говорит, загуляла Ленка с хахалем в постели, до того докувыркалась, что и про работу забыла». Надежда поморщилась. Она не терпела грубости в разговоре. И уж с ребенком-то в таком тоне говорить и вовсе не следует. Впрочем, говорила же Милка, что Ленина невестка — жуткая стерва, собственного мужа до смерти довела. Очевидно, о дочке она тоже мало думает. «Не ходит она на работу», — мрачно подтвердила Надежда. «А ты уверена, что она в субботу ушла именно к нему, к этому Супермену? Может, она по другому делу отправилась?» «Уверена», — Лиза смущенно фыркнула. «Я в ее почте прочитала, что они условились встретиться в 6 часов около метро Приморская». «Ой, то есть не в 6, а в 6:30. Он ей потом еще раз написал и попросил приехать на 30 минут раньше. Ну, вот она из дома вышла так, чтобы к 17:30 успеть. Красоту наводила. В ванной на 1 час заперлась. Мать к ней ломилась. Вечно ей все срочно». «И куда они от Приморской собирались?» — задала Надежда следующий вопрос. «В театр, на выставку, в ресторан». «Лена, девушка разумная, она бы не пошла неизвестно куда». «Нет, не в ресторан», — Лиза наморщила лоб, припоминая. «И уж точно не в театр. Этот Супермен и слова такого не знает. Кажется, у него там какой-то друг живет. Так вот, они собирались пойти к нему на день рождения, точно. Он написал, что его друг живет недалеко от Приморской. Но без него ей будет трудно найти, так что он ее встретит возле метро, а дальше они пойдут вместе». Лиза принялась доедать последнее пирожное, а Надежда Николаевна задумалась. У этого доморощенного супермена отношения с Леной явно не сложились, потому что он уже обхаживает следующую девицу, с которой тоже познакомился в интернете. Ну да, это и неудивительно. В больших дозах его трудно выносить, особенно, как сейчас говорят, в офлайне. Такой голос, такой оглушительный смех, больше похожий на конское ржание. Особенно такую самодовольную глупость долго не выдержит ни одна девушка. Да, но где Лена? После субботы, когда она должна была встретиться с доморощенным суперменом, ее никто не видел. Ни дома, ни на работе, и телефон ее не отвечает. Насчет хахаля и постели явно не тот случай, поскольку хахаль-то как раз у Лены и нет. В таком случае, куда она вообще делась? У Надежды Николаевны зародились самые нехорошие подозрения. А у Лизы снова зазвонил телефон. «Да, мам, но я же тебе говорила, что здесь очень большая очередь. Но теперь уже скоро. Я уже к кассе почти подхожу. Всего два человека передо мной осталось. Ну да, отсюда, сразу домой. Никуда заходить не буду. А куда мне заходить?» Закончив разговор, она повернулась к Надежде Николаевне. «Ну все, мне бежать надо, а то мать уже на мыло исходит. Спасибо вам, все было очень вкусно. И уж извините, что я ничем вам не смогла помочь». «Нет, отчего же?» — ответила Надежда. — Ты мне очень помогла. И подожди еще две минуты. Знаешь, пирожные, конечно, это хорошо, но эти фигуры нужно беречь. — Постой! — заторопилась она, видя, что Лиза нахмурилась и собирается уйти. — Тут такое дело. Если сладкое любишь, с собой бороться трудно. Так что изредка можно себе позволять. Немного, конечно. Главное, чтобы не каждый день. Изредка можно себя порадовать. Но вот с этим она показала на прозрачный пакет, где кроме сметаны лежали еще два пакетика орешков и упаковка картофельных чипсов. С этим нужно кончать. Ты же ведь эту дрянь просто так ешь, от скуки. Вот попробуй. Как захочется что-то в рот бросить, так выпей водички. Ни лимонада, ни колы, ни сока, а простой воды. «Думаете, поможет?» Лиза потопталась на месте. «Обязательно поможет». Глядя вслед девочке, Надежда подумала, что, возможно, ее слова дойдут. Известно ведь, что родители подростки не слушают никогда, а посторонних людей иногда бывает. Недалеко от станции Удельная, за высоким забором, расположился комплекс из нескольких ветшающих деревянных и кирпичных зданий еще дореволюционной постройки. В этих зданиях расположена знаменитая третья городская психиатрическая больница имени Скворцова-Степанова, в народе называемая «Скворечником». В 6:00 пополудни со стороны железнодорожного переезда к воротам больницы подошел высокий, сутулый человек в куртке с опущенным на глаза капюшоном. «Куда собрался?» — осведомился, оглядев посетителя, немолодой охранник. «Родственника своего навестить», — ответил посетитель странным неживым голосом. «Приемные часы закончились», — проговорил охранник, сделав при этом странный знак глазами, сперва подняв их к небу, затем поочередно скосив в разные стороны и, наконец, переведя взгляд на собственный карман. «А можно эти часы продлить?» — осведомился посетитель, и в то же время в его руке появилась не слишком крупная купюра. В ту же секунду купюра перекочевала в карман охранника, и этот последний открыл калитку, проговорив рассудительным тоном пожившего и знающего жизнь человека. «Отчего же нельзя? Все можно, ежели, конечно, человек с пониманием». Сутулый человек ничего не ответил. Он еще ниже опустил капюшон и прошел на территорию больницы. Охранник проводил его задумчивым взглядом знающего жизнь человека и проговорил, обращаясь исключительно к себе самому. «Родственника навестить, самого бы тебя не мешало подлечить, натуральный скворец». Скворцами или птенцами гнезда Скворцова охранник назвал пациентов психиатрической больницы. Впрочем, он работал здесь уже много лет и за эти годы пришел к неутешительному выводу, что здешние пациенты весьма мало отличаются от всех остальных людей, и что если копнуть первого попавшегося, с виду вполне нормального человека, обитающего во внешнем мире, за пределами скворечника, у него непременно обнаружатся несомненные симптомы шизофрении или паранойи. Ну, в крайнем случае, маниакально-депрессивного психоза. Взять даже его самого. Чем не симптом, выработавшаяся с годами привычка разговаривать с самим собой. А человек в куртке с капюшоном прошел мимо трехэтажного кирпичного здания, миновал по узкой тропинке, огороженной высокой металлической решеткой, садик, так называемый загон, предназначенный для прогулок пациентов, и подошел к окруженному старыми липами одноэтажному домику. Остановившись перед железной дверью, выкрашенной зеленой масляной краской, он постучал в нее кулаком. «Чего стучишь?» — раздался из-за двери глухой, неприязненный голос. «Я тебе сейчас по лбу постучу». «Открой, Николай», — проговорил сутулый человек. «Это я пришел». «Ты?» — донеслось из-за двери. «Вот радость-то!» Дверь, тем не менее, открылась, и на пороге появился здоровенный детина в несвежем, когда-то белом халате, с грубой небритой физиономией, маленькими пронзительными глазками. «Пусти меня к нему!» — прозвучало из-под капюшона. «Пусти!» — передразнил посетителя санитар. «Ты тут не первый раз порядок знаешь!» Просто так никого не пускают. Справку полагается показать. «Само собой, вот твоя справка». И в руке посетителя появилась очередная купюра. «Прибавить бы надо», — проворчал санитар. В голосе его не было подлинной уверенности в своем праве. Он просто играл привычную роль. Действовал по принципу «не прошло и ладно», поэтому посетитель никак не отреагировал на его слова. Санитар отступил в сторону. Как только посетитель вошел, он запер за ним дверь и пошел вперед по узкому, тускло освещенному коридору. В стенах этого коридора через каждые несколько шагов имелись железные двери с прикрепленными к ним табличками, на которых были написаны фамилии пациентов. Санитар шел, шаркая ногами, не оглядываясь на своего спутника, он не сомневался, что тот следует за ним. В руке санитара брякала при каждом шаге основательная связка ключей. Наконец он остановился перед очередной дверью. Дверь эта отличалась от остальных тем, что на ней отсутствовала табличка с фамилией. Санитар остановился перед этой дверью, немного помедлил, перекрестился и отпер ее одним из ключей своей связки.